Как по мне, так входить в столицу нам следовало через западные ворота. Там и охраны было поменьше, и службу она несла малость побезалабернее, чем на других направлениях. Ирсая с такой постановкой вопроса не согласилась. «Мы вовсе не воры и не разбойники», — сказала она. «Мы не должны входить в город тайно. Я считаю, наоборот, нам надо, чтобы нас видело как можно больше людей, чтобы они сразу признали во мне свою королеву, и чтобы кроме обычных стражников на воротах присутствовали и жрицы. Получив их признание и поддержку, мы сможем спокойно дойти до дворца, без никому не нужных смертоубийств и магических поединков». Я ее выслушал и покачал головой. «Без смертоубийств, я боюсь, не получится». «Почему?» «Потому что обычные люди тебя никогда без маски и балахона не видели, а жрицы ХМ у этих могут иметься личные поводы, чтобы не признавать в тебе королеву. Тем более, что совет уже объявил, королева погибла, а значит все те, кто выдает себя за нее, самозванки». Бывшая пленница наморщила лоб, задумалась. «Нет», тряхнула она головой, «они признают меня, а если не признают», ее глаза опасливо сузились. «Вот тут ты, действительно, прав. Без смертоубийства не обойдется, но это будет отличная демонстрация, кто есть кто. Поэтому я и считаю, нам надо идти через наиболее загруженные ворота, южные». «Малыш, ты не против?» — взглянула она на Тха. Вместо ответа тот хищно оскалился. «Спасибо, я так и думала», — кивнула Ирсая. «А теперь сходи-ка еще поохоться». «Ладно», — тигрокот удивленно взглянул на меня. «Извини, брат», — развел я руками. «Желание дамы — закон, а уж королевы тем более». Во взгляде священного зверя сперва отразилась досада, но уже через пару секунд она перешла в понимание. Желтые, с янтарным отливом глаза довольно сверкнули. «РРР удачи, БРР рад». Игриво взмахнув хвостом и негромко рыкнув, он быстро исчез среди зелени. С его точки зрения ситуация просчитывалась элементарно. Ведь если женщина сама пожелала остаться с мужчиной наедине, коты в этом случае только мешают. Глава 21. «Малыш, безусловно, ошибся. Того, что он ждал от меня и Ирсаи, мы делать не собирались. Вообще или только здесь и сейчас, неважно, а важно лишь то, что моей спутнице срочно потребовалось без лишних ушей решить одну из проблем, которую я ей навязал. Ну, или она сама ее себе навязала, без разницы. Наверное, это сейчас не самое главное, но все же я не могу не спросить», — начала она, пряча глаза. «Короче, сегодня в лесу, ну, в общем, пока мы ехали, я попросил Тха, чтобы он рассказал о тебе, рассказал все, что знает. Конечно, ты можешь решить, что это не скромно, но я тут подумала». Ее пальцы вдруг начали шариться по краю туники. «Словом, негоже идти вместе в город, где может случиться всякое, если не знаешь о напарнике то, что он уже узнал о тебе. Но ты же сама отказалась меня выслушивать», — изобразил я усмешку. «Сама», — удивилась Ирсая. «А по-моему, все было наоборот». «Поясни», — прикинулся я простачком. «Ну, ты сначала меня огорошил, заявив, что ты из другого мира. Потом показал, что использовать магию против тебя бесполезно. А дальше, когда я уже умирала от любопытства и хотела услышать подробности, вдруг стал говорить про какие-то обстоятельства, какие-то цели и средства. Короче, дал мне понять, что не веришь моим словам ни на йоту. Конечно, я возмутилась. Ведь это было нечестно. Я тебе все про себя рассказала, а ты меня попросту обманул, рассказав лишь самую малость. Поэтому мне пришлось встать и уйти. И между прочим, пока я шла к шалашу, то до последней секунды надеялась, что ты меня остановишь и извинишься. Однако ты это не сделал и, мало того, на следующее утро даже не вспомнил об этом, словно это была какая-то ерунда. Я слушал, что она говорит, и тихо офигевал. Женская логика и вправду непознаваема. Ученые могут сколько угодно считать, что наконец-то поняли, что хочет дама, она все равно потом в самый последний момент передумает. Ну, вот, и тогда я решила расспросить малыша. Вдруг он знает, — продолжила королева. И что он тебе рассказал? Ничего. То есть, как это ничего? Он ничего не рассказывал. Он показал мне картинки. Ну, типа, те, — уточнила Ирсая, — какие, по его мнению, лучше всего подходили к тому, что ты говорил. Я мысленно выругался. Этот котяра уже третий день пытается нас свести, так что его картинки вполне могут оказаться теми еще примерами пониженной социальной ответственности. Но только я мало что в них поняла, — удрученно заметила бывшая пленница. У Тха свои представления о жизни людей. К тому же, Он знал о ней не самые лучшие. 2 года в клетке и на арене даром ни для кого не проходит. Вот тут ты права. Согласен, не стал я спорить. После тюрьмы, в самом деле смотришь на все по-другому. И что теперь? Осторожно спросила Ирсая. Ты мне расскажешь о своей жизни? Да, расскажу, разумеется. Куда же я денусь? Развел я руками. Мой рассказ длился долго. Часа, наверное, 2 или больше. Говорил обо всем, ничего не скрывая. И как попал в этот мир, и что здесь случилось со мной, и где я жил раньше, и что, как и другие мои соплеменники, ни с какой магией ни разу в жизни не сталкивался. Даже не знаю, какая муха меня укусила, но мне почему-то очень хотелось выговориться. Еще никогда в этом мире я никому не рассказывал о себе так много и так подробно. Даже Алине, хотя она и была такой же неместной, как я, и попала сюда существенно раньше. Слушательница из Ирсаи оказалась исключительно благодарной, не перебивала, не отвлекалась, в ужасе прикрывала ладошкой рот, когда слышала страшное, смеялась, если было смешно, грозно и гневно хмурилась, когда я говорила о врагах, смахивала слезу со щеки, если речь шла о боли и смерти, удивленно распахивала глаза, когда я рассказывал о технологических чудесах покинутой родины, смущенно орделась, когда разговор заходил об отношениях между мужчиной и женщиной, а когда я закончил, минуты, наверное, 3 сидела, закрыв глаза и раскачиваясь из стороны в сторону, будто еще раз, по новой переживая услышанное и пропуская через себя ключевые моменты чужой судьбы. Ты даже не представляешь, Дим, ты даже не представляешь, как я завидую твоей Рейне, прошептала она, очнувшись от дум. Вместо ответа я поворошил угли в костре и подбросил в него несколько веток. Завидовать той, кого нет. Зачем? Какой в этом смысл? Тем более, что мы теперь оба знали. Друг с другом у нас ничего не получится. А знаешь, малыш смешной, улыбнулась неожиданно королева. Ему почему-то хочется, чтобы мы, ну, ты понимаешь, он зверь. У него инстинкты, пожал я плечами. Он так потешно расстраивается, что никак не может свести нас. Послушай. Сверкнула она внезапно глазами, а давай мы ему поможем, сделаем вид, что ну, это самое что мы, типа, сошлись, изобразим любовную страсть, усмехнулся я кривовато, да нет, зачем, мы можем обойтись и без этого, как, проведем эту ночь в одном шалаше, и все, ты думаешь, этого мало, да, пожалуй, почесал я в затылке, пожалуй, что нет, малышу этого будет достаточно, значит, решили, решили, пойдем. Вскочила она на ноги и протянула мне руку. «Пойдем». Честно скажу, ночевать с ней в одном шалаше оказалось для меня настоящей пыткой. Больше полгода не иметь отношений с женщинами и вдруг очутиться буквально вплотную с такой, как Ирсая, да к тому же еще и ночью, на сене, да когда она сама, блин, во сне утыкается носом в плечо, прижимается грудью, да еще ногу сверху закидывает для удобства. «Не». Кому как, а лично я на такие эксперименты больше не соглашусь, здоровье дороже. Соседка по тесному гнездышку проснулась, когда уже совсем рассвело. Сперва потянулась, как кошка, затем протерла глаза и заявила довольным тоном. Выспалась лучше, чем во дворце. А ты, нормально, пробурчал я, зевая. Кое-как задремать удалось лишь к утру, да и то. Напряжение в нижних чакрах заставляло время от времени просыпаться и мысленно себя успокаивать, дабы случайно не оконфузиться перед дамой, как какому-нибудь малолетке. Мои ночные страдания спутница не заметила, ну, или просто сделала вид, что ничего не увидела и не почувствовала. Зато малыш был доволен. Не знаю, когда он вернулся с охоты и насколько она оказалась удачной, но внешне он выглядел так, будто только что слопал ведро сметаны и заел ее половиной оленя. Жмурился, терся мохнатым боком то об меня, то о королеву, радостно скалился. Эх, если б он только знал, что именно мне пришлось вытерпеть нынешней ночью, чтобы ему угодить. К Витограду мы выдвинулись спустя полчаса, все тем же порядком. Я на Савраске, Ирсая на Тха. Малыша у нее, несмотря на данные 3 дня назад обещание, я решил не забирать. По тому плану, который мы сообща разработали, вернувшаяся из небытия королева должна была появиться перед своими подданными верхом на священном звере. Эффектно, но в то же время и эффективно. Жаль только одежды, ей соответствующей, у нас не имелось, но моя спутница от этого лишь отмахнулась. Мол, наведу иллюзию, и все дела. Я в ответ покачал головой. Морок не вечный, мало того, имеет свойство срываться в самый неподходящий момент. Спор разрешил малыш, коротко рыкнув и показав картинку. королеву все в той же короткой тунике, с горделиво вскинутой головой и восседающей на идущем и на ходью священном звере. «Шикарно», — резюмировал я, — «народу понравится». «КРРСТА», — подтвердил Тха. «Вы думаете?» — протянула в сомнении женщина. Мы с малышом дружно кивнули. Быстрая магическая дорога заканчивалась на лесной опушке метрах в 200 от дороги обычной и где-то в полукилометре от городских ворот. Ворота, как и предупреждала Ирсая и подтвердил после вчерашней разведки малыш, были распахнуты настежь, а мост через ров опущен. Поток телег и людей через южный въезд в Витогород выглядел достаточно плотным, но все-таки не настолько, чтобы создать реальную пробку. Самое то для нас, удачи, напутствовала меня бывшая пленница третьим по счету заклятием. Первое я трансформировал в легковесность, второе, в ловкость, последнее преобразовалось в невидимость. И то, и другое, и третье я успешно использовал в Драроне, в горках и при захвате имперского лагеря у Пустограда. Ирсей подобная комбинация, хоть я ей об этом рассказывал, казалась чрезмерно рискованной. Ведь у местных волшебников такие колдунства держались недолго, слетали всего через полминуты, а при использовании ускорения или замедления времени рассыпались, вообще, мгновенно. И даже к моим уверениям, что при трансформации я их усиливаю в несколько раз, королева отнеслась настороженно, а зря. Судя по расходу влитой в заклятие энергии, они должны были действовать минут 5, чтобы добежать до стены, потом перебраться через нее и сделать то, что задумано, 5 минутки хватало с лихвой. На марш-бросках с полной выкладкой я за такое время 1,5 км успевал пробегать, а если без выкладки, то и больше. И тем не менее, моя спутница сомневалась. Нечасто, видать, у них в королевстве, да и вообще в Вистарии, штурмовали укрепрайны столь малыми силами. Но это не страшно. Один раз попробуешь, дальше легче пойдет. Проверено на собственном опыте. От леса до городских стен я добрался за 2 минуты. Мог бы, конечно, быстрее, но примерно каждые 30 метров приходилось огибать растущие на этом пространстве кустарники или искать в их рядах удобный проход. Ломиться насквозь означало привлечь внимание дежурящих наверху стражников, и если они вдруг стали бы что-то подозревать, уже никакая невидимость не помогла бы. На этом этапе скрытность была важнее, чем скорость. По этой причине я, кстати, решил заодно отказаться от лошади, хотя верхом сэкономил бы минуты, наверное, 1,5, а возможно и больше. Однако больше мне пока что не требовалось, и под стенами я оказался, как и рассчитывал, с запасом по времени около 3 минут. 1,5 минуты из них ушло на то, чтобы забраться на зубчатый гребень. В грубой каменной кладке впадины выступов было хоть отбавляй, а с магической ловкостью и легковесностью в деле вскарабкивания на такую вот верхотуру я мог бы дать фору даже какому-нибудь спайдермену из голливудского комикса. Стражников на стене, к моему удивлению, не оказалось. 3, один из которых лучник, тусили только на верхней площадке надвратной башни. Безалаберность, как по мне, потрясающая. Хотя, с другой стороны, ну кого им тут было бояться? Граница, за которой враги, проходила отсюда в 150 лиг, военное положение жрицы не объявляли, а все диверсанты-шпионы, если и попытаются проникнуть в столицу, то, 100 против 1, будут это делать легально, под видом своих или как честные гости, ничего криминального не замышляющие. Какой-нибудь жрицы, как я надеялся, на башне не обнаружилось, поэтому с магией пришлось пока повременить. Быстро забравшись наверх, я осторожно приблизился к находящимся там бойцам. Службу они несли явно спустя рукава. Панцири, шлемы сняты, жара, копья стоят прислоненные к парапету, там же валяется и колчан со стрелами. Зато скатертерка со снедью расстелена аккуратно, в тенечке. И свернутые плащи вместо ковриков, чтобы на камнях не сидеть. Сидели, правда, не все. Лучник, пусть и без стрел, стоял пока у бойницы, метрах в 5 от стола, и, опершись локтями на кладку, наблюдал за окрестностями. Судя по разговорам, один из сидящих собирался сменить его на посту минут через 10. Удивительная расслабленность, как уже говорил, но мне это было лишь на руку. Обещал же ведь королеве, что постараюсь обойтись без смертоубийств, и, значит, чем больше у меня на пути встретится таких ситуаций, тем лучше. Лучника я приголубил заранее приготовленным мешочком с песком, нежно тюкнул по темечку, подхватил обмякшее тело и уложил у бойницы. Двое его товарищей ничего не заметили и спокойно продолжили трапезу. Увы, но закончить ее им было не суждено. Первого я нокаутировал хлестким ударом в ухо, второго, выпучившего от неожиданности глаза, четко в лобешник. Жестко, конечно, зато не летально. Следующие полторы минуты я потратил на то, чтобы стащить всех троих в угол площадки, за каменную загородку, вставить им в пасти кляпы и хорошенько связать. После чего вернулся к скатерти со жратвой, уселся и начал старательно поглощать то, что не съели охранники. Ну, а когда еще нормально наешься, как не в перерыве между боями, когда первоочередные задачи выполнены, условия для выполнения следующих еще не созрели, начальство над душой не висит, а противники пребывают в полной уверенности, что все хорошо, и даже не подозревают, что творится у них перед носом. О том, что движуха внизу наконец-то пошла, я понял по резко усилившемуся шуму. Вздохнул, отложил в сторону недоеденный кусок холодной телятины и пошел посмотреть в бойницу. Как и предполагалось, причиной внезапного возбуждения скопившихся перед воротами граждан стало неожиданное явление им священного зверя и сидящей на нем всадницы. Зрелище было и впрямь феерическое. Малыш и Ирсая сделали все, чтобы оно запомнилось людям надолго. Они двигались к воротам от леса, минуя дорогу, через заросшие высокими травами поле. Обоих будто окутывало мягко-зеленым свечением, фигуры казались в несколько раз больше, растительность словно бы расступались перед ними на каждом шаге, клыки малыша сверкали на солнце, а шерсть переливалась всеми цветами радуги и колыхалась волнами. Еще эффектней, чем Тха, выглядела наездница. Причем, волшебства в свою внешность она добавила самую малость, благодаря иммунности к магии я легко мог сравнить и то, и другое и, честно признаюсь, разницу между сценическим образом и реальностью едва ощущал. Магия понадобилась властительнице Лоранты только, чтобы навести себе макияж без косметики, подогнать по фигуре тунику и соорудить из растрепанных в условиях леса волос прическу, достойную королевы, или даже не королевы, богини, почтившей своим вниманием грешную паству. Каюсь, я сам на какое-то время, несмотря на иммунность, поддался тому же порыву, что и замершие внизу лорантийцы, то бишь, разинул рот и застыл в немом восхищении. Правда, довольно быстро взял себя в руки, подобрал упавшую челюсть и принялся ждать реакции тех, кто командовал здешней тусовкой. Невидимость с меня к этому мигу уже слетела, однако маскироваться по новой я смысла не видел. Лишь плащ одного из связанных стражников на плечи накинул на случай, если первыми сюда заберутся не жрицы, а простые вояки. Первыми, к счастью, ко мне прибежали именно жрицы. Я услышал их, еще когда они неслись вверх по лестнице. И не только неслись, но и перебрасывались довольно громкими фразами. Это точно она, самозванка. Уверена, приказ Дамиры. Все свалит на нас. Плевать, ее надо остановить. Секунд через пять на площадку выскочили две жрицы в пятнистых плащах и такой же расцветки масках. Первая, увидев меня, коротко бросила. Где остальные? Патрулируют гребень стены, госпожа, доложил я, вытянувшись во фрунт. Встань здесь, приказала вторая, указав на выход с площадки. Будешь следить, чтобы сюда никто не вошел. Понятно, так точно, высокая госпожа. Я шагнул к лестнице и наложил стрелу на трофейный лук. Больше они на меня внимания не обращали. Оказавшись возле бойниц, чародейки выглянули наружу. Это точно она, подтвердила первая. Вижу, кивнула вторая. Но с нею священный зверь, неважно. В город они войти не должны. Это приказ Верховный, я помню. Значит, валим обоих. Готово? Готово. Бьем по команде. Пусть подойдут поближе. Полсотни аршей, чтобы наверняка. Согласна. В руках у обеих засверкали боевые заклятия. В одном из них я узнал копье праха, в другом – воздушное лезвие. Навряд ли этого хватит, чтобы убить малыша и Ирсаю, но если по королеве Итха ударит еще и снизу, их защита может не выдержать. «Прошу прощения, дамы, что вмешиваюсь», — проговорил я, нацелив лук на правую жрицу, «но вам не кажется, что пытаться убить свою королеву — это преступление против трона и государства? Что ты сказал?» — обернулась та. «Я сказал, что не дам вам выстрелить в королеву и священного зверя». «Идиот», — процедила левая. «Согласна», — кивнула правая. «Я даже моргнуть не успел, как лезвие и копье сорвались с их пальцев двумя зелеными росчерками. Ей-богу, если бы жрицы пальнули заклятиями не в меня, а в Ирсаю и Тха, толку было бы больше. А так я просто отправил их оба обратно, преобразовав в стазис и усилив так, чтобы они гарантированно пробили чужую защиту. Чародейки рухнули, словно подкошенные. Не опуская лука, Я подошел к ним поближе, чтобы проверить, нет ли сюрпризов. Проверить мне помешали. На лестнице снова загрохотали чьи-то ботинки. «Стоять!» — рявкнули сзади странно знакомым голосом. Я развернулся. Передо мной с арбалетом в руках стоял тот самый десятник, из стражи предгорного храма Икопий, что пытался остановить нас с Тхаа на выезде из поселка. Мы выстрелили одновременно, и оба почти попали. Арбалетный болт просвистел у меня под мышкой, повредив куртку и плащ. Моя стрела пробила гвардейцу правую руку, из-за чего тот выронил арбалет и упал на одно колено. В то же мгновение над его головой в мою сторону ударила яркая молния. Перед глазами сгустилось привычное облако маг-энергии. Я опустил лук и широко улыбнулся. «Бесполезно, хранительница Фарьяна. Меня этим не проймешь». Глава 22. «Ты меня знаешь?» Женщина в желто-сером тюрбане и маске той же расцветки обогнула десятника и остановилась напротив. «Мы недавно встречались». «Где?» «В святилище. Возле камня вечного времени». Глаза у жрицы расширились. «Экзекутор Адила». Я усмехнулся. «Почти. Но только без маски. И зовут меня не Адила, а Краум из Ривии. Ты здесь, чтобы убить королеву?» «Убить королеву? Похоже, что ты меня с кем-то путаешь. Про убить королеву, это вот к ним», — указал я на отдыхающих под бойницами жриц. «А у меня, извини, задача обратная. Я хочу сделать так, чтобы ни один волос не упал с головы законной властительницы Лоранты». Пару ударов сердца хранительница смотрела на меня напряженным взглядом, после чего кивнула на обливающегося потом десятника, зажимающего ладонью кровищую рану. «Ты позволишь помочь ему?» «Да не вопрос», — пожал я плечами. «Но только учти, если он снова начнет...» «Он не начнет». Фарьяна присела около раненого и аккуратно взяла его за руку. Через миг ее пальцы окутались красноватым свечением. «Ускорение времени?» — хмыкнул я понимающе. «Да», — сухо ответила жрица. «Что ж, способ и впрямь интересный. Вместо того, чтобы тратить энергию на прямое лечение, как это делают имперские маги, сайры и рунные мастера, здешние чародейки позволяют организму самому справляться с проблемами и просто ускоряют локальное время в местах повреждений. Для внешнего наблюдателя от начала лечения до выздоровления проходят секунды. Для раны, что за эти секунды превращается в шрам, недели, а то и месяцы. Удобно, черт побери, быстро и без побочных явлений». Пока Фарьяна лечила бойца, я вернулся к бойнице и продолжил следить за тем, что творилось внизу. Удара в спину не опасался. Полученная от хранительницы маг-энергия ушла целиком в защиту. Окутавшая меня магическая броня позволяла выдержать пару десятков выстрелов из арбалета в упор и не менее сотни ударов чем-нибудь колюще-режущим. «Если вы тоже желаете помочь королеве, советую поторопиться», — бросил я секунд через 10. За это время малыши Ирсая успели приблизиться к мосту и воротам на дистанцию уверенного поражения стрелами и заклятиями. И хотя толпа перед башней никуда пока не исчезла, ее уже мало-помалу начали разделять и организовывать. Три стражника там, три здесь, двое с луком за их спинами, еще двое с арбалетами по обе стороны от моста, и парочка жриц в оливковых масках мелькают среди повозок и лошадей. «Все в порядке», — закончила, — отозвалась хранительница. «Что там снаружи?» «Все плохо, сама посмотри», — уступил я ей место возле бойницы. «Нам надо спешить», — сообщила Фарьяна, окинув взглядом окрестности. «Линд, останешься здесь», — приказала она излеченному десятнику. «Никого кроме нас сюда не пускать, остальное по обстановке». «Да, госпожа», — кивнул тот и, повернувшись ко мне, виновато вздохнул. «Прошу прощения, мастер, не сообразил. Подумал, вы с ними». «Пустое», — махнул я рукой. «Вниз мы сбежали быстро, но на выходе задержались. Прежде, чем распахнуть двери башни во внутренний двор, хранительница попросила коротко объяснить ей, где была королева, почему жрицы совета признали ее погибшей и какое я имею ко всему этому отношение. На объяснение у меня ушло секунд 10. Королеву Ирсаю предали. Случилось так, что на празднике она потеряла сознание, и жрица Дамира воспользовалась ситуацией. Она надела на королеву антимагические браслеты и втайне от всех продала ее мальфранским купцам под видом обычной рабыни. Я отыскал королеву и выкупил ее у торговцев. Артефакт ока демона был нужен для выкупа, но, как оказалось, торговец не знал, что он продает королеву, поэтому я заплатил за нее всего 3 кристалла сабри. Вот, собственно, все. Спасибо, что сделал это, Краум из Риви, — поблагодарила Фарьяна. «Я не вижу в твоих словах лжи. Прости, что считала тебя негодяем. Ирсаю я знаю без малого 30 лет, с тех самых пор, когда она стала приемной дочерью Серты, и я ничуть не завидую жрице Дамире. За предательство и измену она заплатит сполна. Значит, не будем мешкать. Чтобы сбежать не успела, я зло усмехнулся, вынул из ножен клинок и толкнул дверь. «Прошу, госпожа хранительница». Выйдя на улицу, мы сразу же угодили в окружение пары десятков одоспешенных и вооруженных бойцов. «Это наши», — скороговоркой пояснила Фарьяна. Бойцов возглавляла женщина в сером плаще и пестрой полулицевой балаклаве. Такие, как помню, носили служительницы предгорного храма. Напротив наших, выставив копья, стояли воины в ярко-зеленых плащах и шлемах с плюмажами. «Королевская гвардия», — припомнил я одеяние тех, кто пытался остановить малыша и меня на трибунах главной арены. Перед гвардейцами, вскинув руки в запретном жесте, стояла жрица в оранжевой маске. Вокруг нее колыхалось облако призрачной магозащиты. «Уйди с дороги, Нарейна. Я должна встретить свою королеву», — громко потребовала вышедшая перед строем Фарьяна. «Там нет никакой королевы, а есть неизвестно кто», — ответила, будто сплюнув, оранжевая. «Какая-нибудь самозванка, а то и вовсе лазутчица из Мальфрана. Она такая же лазутчица, как и я», — процедила сквозь зубы хранительница. «Такая же, как и этот храбрец из Заморья, что спас нашу королеву от позора и смерти», — кивнула она себе за спину, указывая на меня. «Краум из Ривии, расскажи, что случилось с Пресветлой Эрсеей, кто ее предал и теперь жаждет занять ее место». Я вышел вперед и откинул скрывающий лицо капюшон. «Убийца», — взвизгнула жрица в оранжевом. «Убейте его, это он убил королеву». Строй копий качнулся ко мне, но был остановлен резким приказом Фарьяны. «Не сметь». Гвардейцы на миг замешкались, и в ту же секунду с пальцев Нарайны под выкрик «Предательница!» сорвалось призрачное копье. Причем, летело оно отнюдь не в меня, я еле успел оттолкнуть хранительницу и занять ее место. Мощнейшее боевое заклятие проткнуло мою защиту и в тот же миг растеклось перед носом привычным облаком маг-энергии. «Меня защищает благословение королевы и камень вечного времени», — сходу придумал я объяснение и отправил заклятие обратно в Нарайну. Правда, опять не смертельное, а, как обещал Эрсея, ослабленное. Оранжевый, чтобы на время выйти из строя, его хватило с лихвой. Она осела со стоном на землю и потеряла сознание. «Вы слышали, что он сказал?» — возвысила голос хранительница. Гвардейцы молчали, но взгляды, бросаемые на меня, мне нифига не понравились. «Ребята, если вам что-то во мне не нравится, мы можем выяснить это позже». Я небрежно бросил меч в ножны и сложил на груди руки. «Жрица Нарейна жива и даже не ранена. Она просто спит. Королева Эрсея категорически запретила мне убивать сестер и соратниц, в каких бы преступлениях их ни обвиняли. Сейчас же, как я полагаю, вам надо лишь убедиться в том, что женщина, что вот-вот появится перед вами верхом на священном звере, на самом деле, ваша якобы», — подбавил я в голос немного иронии, — «погибшая королева, и услышать, что она скажет». «Ну, что, готовы? Или вы предпочтете драться?» Моя правая рука поднялась, а пальцы нарочито собрались в щепоть, будто готовясь сложиться в какое-нибудь заклятие, конечно же, боевое и весьма разрушительное. Блеф, разумеется, но он, как ни странно, сработал. Видимо, потому, что других жриц, помощниц оранжевой, поблизости не оказалось. А без своих жриц сомневающиеся гвардейцы резонно решили, что продолжать сомневаться не стоит, а лучше последовать моему совету и напрямую проверить, кто прав, а кто нет. Внутри городских стен пространство у башни от праздношатающихся ларантийцев уже очистили. Снаружи, перед воротами, на мосту и особенно за мостом, пока не очень. Телеги-повозки просто сдвигали к обочине, но люди, стремящиеся в столицу, никуда с дороги не исчезали. В свете случившегося они, наоборот, старались остаться на месте, чтобы увидеть все до конца. И хотя они пока что не знали, кто эта красавица-чародейка Надхаа, без балахона, тюрбана и маски их королева ни разу до этого на публике не появлялась, но все до единого понимали, это же ЖЖ неспроста. Недаром ведь при ее появлении так активно засуетились жрицы-охранницы и воротная стража. «Как вы здесь очутились? Почему ушли из святилища?» — спросил я Фарьяну, когда королевские гвардейцы перешли под ее команду и вместе с охранниками из храма двинулись через ворота наводить порядок снаружи. «После твоего визита в поселок и тех вестей, что пришли из столицы, я поняла, что должна что-то сделать. Я не верила, что королева погибла, и решила сама во всем разобраться. Интриги зашли чересчур далеко. Из-за своих амбиций жрицы совета могли разорвать государство на части. Я этого допустить не могла. Конечно, пара десятков бойцов и две жрицы – это лишь капля в море, но даже такая малость, при определенных условиях, может решить судьбу огромного государства. И то, что мы оказались здесь именно в эту минуту, по-моему, это как раз и доказывает, что я была абсолютно права. Права или нет, покажет ближайшее время, наклонил я голову. Пока королева Ирсая не вернула себе свой трон, и с государством, и с нами может случиться все что угодно. Единственное, что радует, обратного пути у нас теперь нет, как и у королевы. Порядок возле ворот, на дороге и у моста, объединенные общей целью, храмовники и гвардейцы восстановили за считанные секунды. За это же время Фарьяна разобралась со жрицами из охраны. На смену начальства они отреагировали спокойно. В иерархии чародей Кларант и хранительница святилища стояла на той же ступени, что и члены совета, так что если какие-нибудь вопросы у них и возникли, то только из серии «Какой приказ исполнять и куда подевалась Нарайна?» На второй из вопросов Фарьяна ответила: «У нашей сестры магическое истощение, такое бывает, ей оказали помощь, прогноз положительный, а по поводу первого сообщила, той, кто Надха, ни в коем случае не мешать, магию не использовать». Жрицы в оливковых масках новый приказ исполняли буквально, по букве, а не по духу, то есть никому не мешали, магию не применяли, своим бойцам приказали ни в какие заварушки не вмешиваться. Типичная фронда, короче, но нам это было лишь на руку. Не мешают, и ладно. А охрану мы теперь могли обеспечить и сами. И мы ее обеспечили. Полсотни наших быстренько организовали в толпе коридор безопасности, и когда королева и Тха добрались наконец до моста, им уже точно никто не мог помешать. Толпящиеся за оцеплением люди во все глаза смотрели на мягко вышагивающего зверя и восторженно цокали от вида сидящей на нем красотки. А когда она ловко спрыгнула на земь, и на ее голове вдруг сверкнула призрачная корона, по дороге вообще прокатилась волна неприкрытого восхищения и восторга. «Здравствуй, Фарьяна!» — приветливо бросила королева вышедшей ей навстречу хранительнице. «Ты наконец-то решила покинуть копии и посетить Витоград?» «Похвально, я это давно тебе предлагала, ты не была здесь 4 года, и некоторые из совета мало-помалу начали забывать и тебя, и те клятвы, какие давали на камне вечного времени. Тревожные вести дошли до меня, о, пресветлая», — склонила голову жрица, «и я решила проверить, насколько они правдивы. Ты имеешь на это полное право, сестра», — кивнула Ирсая, «сила камня с тобой, я готова войти в протекающую сквозь него реку времени на всю глубину и пробыть там, сколько потребуется. Да будет так, о, пресветлая». Фарьяна достала из складок одежды что-то блестящее и протянула Ирсае. Я присмотрелся к предмету и вскинул в изумлении брови. Это была друза, целиком состоящая из кристаллов сабрии, мало того, полностью повторяющая по форме хранящийся в храме камень вечного времени. Его уменьшенная в 1000 раз копия фанила силой не хуже, чем слиток плутония радиации. Я, Ирсая, дочь Серты, королева Ларанты, прошу у вечного времени подтверждения своей личности и своего права на трон Зеленого Королевства, возложила Ирсая руки на друзу. Пусть частичка великого камня отнимет у меня все мои годы, если я лгу, или одарит наш мир своей силой, если все, что я говорю, правда. В то же мгновение ее фигура окуталась изумрудно-зеленым туманом, а еще через миг из него в небеса ударил столб ослепительно-белого пламени. Лучшего способа показать противнику, откуда идет опасность, нельзя было и придумать, пришло неожиданно в голову, но сразу же после этого. Фарьяна права, то, что она и мы сэр явились сюда одновременно, не случай, а провидение. Когда пламя опало, а зеленый туман рассеялся, практически все, кто был на дороге, лежали ниц. Явление божественной воли никого не оставило равнодушным. Магия вечного времени придавила людей своей мощью не хуже, чем ускорение в 10G, пилоты реактивного истребителя на резком маневре. Даже мне, несмотря на иммунность, пришлось припасть на колено, чтобы не рухнуть под тяжестью 100 веков и тысячелетий, неизвестно когда впрессованных в волшебную друзу и получивших внезапно свободу. Устоять на ногах сумели только Ирсая с Фарьяной, и то, наверное, потому, что обе в этот момент находились в центре магического урагана. «Осколок великого камня подтвердил твое право и твою правоту, пресветлая королева», — хрипло проговорила хранительница. Отдавшая силу друза осыпалась с ее пальцев голубовато-белесой пылью. «Королева, живая, чудо, вечное время, пресветлое. Нас обманывали, благоговейно шептали поднимающиеся с земли и жмущиеся к своим телегам местные жители. Гвардейцы, получившие четкий ответ, кто есть кто, один за другим подходили к РСЕ, салютовали ей мечами и копьями и вставали в теперь уже общий строй со служителями предгорного храма. Помощница-хранительницы Фарьяны накинула на королеву оливковый плащ. Две жрицы-охранницы опустились перед моей спутницей на колени. «Простите, пресветлая, за сомнение», — выдохнула та, что слева. Нарына уверила нас, что вы самозванка, покаялась правая. «Встаньте, Кларисса и Майла», — приказала бывшая пленница. «Я понимаю, иначе вы не могли. Жрицы обязаны доверять совету Лоранты, но королеве вы должны доверять еще больше». Поэтому вот для вас мое слово. Загладить свою вину вы можете единственным способом. Предотвратить грядущую бойню. Пресветлая. Как, изумилась левая. Какую бойню? Не сообразила вторая. Бойню в столице, а затем и по всей стране. В голосе моей спутницы лязгнула сталь. Когда одни гвардейцы и жрицы, считающие, что королева жива, бьются насмерть с такими же, считающими, что королева погибла, а ее место заняла самозванка. Но вы же не самозванка. Мы видели собственными глазами. Камень вечного времени не обманывает. Вот об этом вы как раз и расскажете, усмехнулась Ирсая. Расскажете всем, кого встретите. Вашим подругам, начинающим жрицам, солдатам в казармах, торговцам на рынках, подмастерьям из мастерских. А они расскажут другим, те третьим, и не пройдет и полдня, как о моем возвращении и о том, что я вовсе не самозванка, будет знать вся столица, и тогда тем, кто желал моей смерти, просто не хватит сил, не хватит поддержки подданных, стражи, гвардии, жриц наконец, чтобы начать ту бойню, о которой я говорила. Понятно, понятно, пресветлая, кивнула правая, о, да, о, великая, поддержала ее подруга, отлично, тогда возьмите по 5 бойцов и я советую вам показывать, что здесь было, а не рассказывать, картинкам обычные люди верят гораздо больше, чем слову. Надеюсь, вам силы на это хватит? Хватит, великая, но, замялась внезапно левая. Вас смущает мой вид, догадалась Ирсая. Потому что люди еще ни разу не видели свою королеву без маски и без тюрбана, не совсем, потупилась правая. Просто всегда считалось, что жрицам нельзя появляться на людях с открытым лицом. Что, мол, это внесет разлад в наше общество и из-за этого мы потеряем силу. Глупое суеверие, улыбнулась бывшая пленница. Наша сила, и в этом я уже убедилась, глянула она искоса на меня, от нашей открытости миру лишь возрастает. Поэтому слушайте мой королевский указ. Отныне и навсегда любая жрица Лоранты может сама решать, закрывать ей лицо или нет, носить ли ей маску с тюрбаном или отказаться от них и выглядеть так же, как прочие, не владеющие магией времени жители королевства. Я, кстати, слышала, Ирсая понизила голос до уровня доверительной, что многие чародейки, особенно юные, не любят носить эти маски. Очень не любят. Не так ли? Так, о, пресветлые, зарделись Кларисса и Майла. Ну, что же, прищурилась королева. У вас появилась возможность стать первыми, кто их снимет. Ну, если, конечно, меня не считать, жрицы переглянулись. А затем, не сговариваясь, разом стянули с себя оливковые тюрбаны-платки, а следом и маски. Кларисса оказалась блондинкой, как и Ирсая, а Майла, шатенкой, обладательницей закрученной в рогалик косы. И обе, по факту, совсем молодые девчонки, лет по 16, не больше. Ну, раз уж на то пошло, тогда я, пожалуй, тоже сниму, послышался сбоку голос Фарьяны. И я, присоединилась к флешмобу ее помощница. Последняя, после снятия масок, выглядела старше Кларисса и Майлы лет примерно на 10, а госпожа-хранительница показалась мне самой из всех возрастной, включая Ирсаю, от 50 и выше. Хотя, кто их, жриц, знает, в умении играться со временем в этом мире им не было равных. «За Лоранту и королеву!» — выкрикнула, освободившись от маски, Фарьяна. «За Лоранту и королеву!» — повторили три жрицы. «За Лоранту и королеву!» — громыхнули оружием стражники и гвардейцы. «За Лоранту, друзья!» — вскинула кулак моя спутница. «За королеву!» — отсалютовал я мечом. «Гррррр!» — прорычал малыш. Глава 23. К королевскому дворцу мы подошли к вечеру. Обложили его как положено. Мышь не проскочит, а человек и подавно. Вообще, операция по возвращению к власти законной правительницы Лоранты протекала строго по классике. Революционные массы уверенно и планомерно брали под свой контроль мосты, почту, телефон, телеграф, винные погреба и ину, в смысле, внешний периметр города, включая все въезды и выезды, казармы гвардейцев, участки дозорной стражи, резиденции высших жриц, здания центральной тюрьмы, арсенала и магакадемии, плюс главную городскую арену с ее зверинцем паноптикумом. Кларисса и Майла отработали на отлично. В течение часа к нам присоединились больше 100 жриц и 20 сотен бойцов из расквартированных в Витограде подразделений гвардии, лесной и дозорной стражи и иных силовых структур королевства. И это не считая всякого рода парамилитариев-ополченцев, взявшихся патрулировать улицы для защиты гражданского населения от мародеров, воров и грабителей. Понятно, что среди этих патрульных воров и грабителей было тоже в достатке, но революционная целесообразность требовала пока закрывать глаза на их шалости, а разбираться, кто там и что там, можно было и позже, когда ситуация устаканится и здешняя дозорная стража снова займется тем, чем всегда занималась, поддержанием правопорядка и искоренением криминального элемента. Честно признаюсь, операцию по возвращению своей спутницы на трон королевства я представлял немного иначе. По первоначальному плану, мы собирались устроить стремительный рейд во дворец и быстро, пока враги не очухались, решить все проблемы с советом и перераспределением полномочий между высшими жрицами. Однако все наши дерзкие планы пошли прахом сразу же после встречи с Фарьяной. Не использовать такой шанс, как поддержку народа, мы, конечно же, не могли. Быстрота и натиск предсказуемо уступили место спокойствию и надежности. В этих условиях, я, малыш и Ирсая до самого дворца напрямую в боевых действиях не участвовали. Вопросы контроля над ключевыми точками Витограда и продвижения к центру мы решали дистанционно, раздавая приказы и получая отчеты от рассылаемых по городу вооруженных отрядов. То есть, приказы, понятное дело, отдавала Ирсая, но к моему мнению она, безусловно, тоже прислушивалась. Как брать города, опыта в этом деле, как минимум, исторического, у меня было существенно больше. Тхаже в нашей троице играл, скорее, роль символа, а не самостоятельной боевой единицы. Все, кто вставал под наши знамена, при виде его клыков и окутывающей мохнатое тело магозащиты, проникались идеями возвращения к власти законно избранной королевы намного охотнее, чем просто словами, что члены совета врут, властительница не погибла, а моя спутница, это она и есть, но только без маски. К слову, ее указ о снятии масок стал не только полезным, но и весьма своевременным. Как объяснила Ирсая, молодые жрицы, да и многие зрелые всегда относились к маскам довольно прохладно. Запрет на открытие лиц исходил, как обычно, с самых верхов, где командовали, в большинстве, пожилые, не любящие конкуренции чародейки. Поддерживать физическую красоту им было сложнее, и маг энергии на косметические процедуры они тратили существенно больше. Что же до молодежи, то имея возможность, благодаря волшебству, выглядеть идеально, дурацкую норму, что надо скрывать от других свою красоту, они считали несправедливой. И, в результате, когда до них довели указ королевы, отменяющий маски, молодые волшебницы, едва ли не все как один, приняли это известие с невероятным восторгом. По крайней мере, столько веселых и симпатичных мордашек вокруг я в этом мире еще не видел. И каждая, что любопытно, при своем представлении королеве норовила сперва стрельнуть в меня глазками, а затем подойти к малышу и погладить его по лоснящейся шерсти. И я, и священный зверь переносили их повышенное внимание без какого-либо напряга. Малышу это, как мне кажется, даже нравилось. А вот нашей спутнице, наоборот, хотя она и старалась этого не показывать, потерь у нас практически не было, из подтвержденных всего 14 раненых и ни одного погибшего. У наших противников, тех, кто остался верен совету и не принял снявшую маску Ирсаю в качестве королевы Лоранты, потери исчислялись, в первую очередь, пленными и дезертирами, и лишь во вторую, ранеными и погибшими. По той информации, что поступало в наш штаб, на той стороне на текущий момент погибло человек 20. Как по мне, так немного. Однако Ирсая реально воспринимала смерть каждого как смерть кого-то из близких. Нормальное качество для человека, но вот для правителя. Судить ее, впрочем, я не собирался. Как и пытаться утешить. Гражданской войны в 300-летней истории королевства еще не случалось, и того опыта ожесточения, которое непременно приходит, если такая война не заканчивается достаточно быстро, у здешних жителей, и обычных, и магов, пока еще не было. А значит, любые рассказы и объяснения, что такие потери приемлемы, вызвали бы у местных, по меньшей мере, недоумение. Собственно, из-за этого я и настаивал изначально на рейде, а не на штурме или осаде. Однако жизнь внесла в наши планы свои коррективы, и в итоге что вышло, то вышло. Так что теперь, чтобы не подвести королеву и чтобы при штурме дворца ее триумфальное возвращение не превратилось в кровавую баню, мне требовалось придумать что-то неординарное. «Линд, ты уверен?» – строго спросила хранительница вернувшегося с рекогносцировки десятника. «Я подтверждаю», – выступила вперед Гринша, служительница предгорного храма. «Это точно», – вмешалась Ирсая. «Абсолютно, пресветлая. И ничего нельзя сделать, совсем ничего, совсем. Но должен же быть отключающий контур. Я помню, его заблокировали. Откуда? Из тронного зала. Дамира узнала пароль, возможно, взломала. Его взломать невозможно. Я слушал, о чем они говорят, и с каждой секундой мрачнел все больше и больше. По словам королевы, магическую защиту дворца обновляли 4 года назад, и делали это жрицы святилища под руководством Фарьяны. Больше 3000 кристаллов сабри по периметру, и все они были сейчас включены, а отключить их снаружи возможности не представлялось. Подходы к зданию контролировались засевшими на верхних этажах лучниками. Около 40 жриц, в основном, высших, включая Дамиру и пару ее соратниц из членов совета, желтую Жейлу и красную Чили, управляли кристаллами, поддерживали подпитку защитного контура и на подступах к стенам легко могли выжечь хоть целую армию. Конечно, я мог бы попробовать отключить им всю магию через иммунность, но для этого требовалось преодолеть пустое пространство между дворцом и ближайшими зданиями. Не меньше 300 шагов пустого пространства под непрерывным огнем из арбалетов и луков, чего никакая броня, в том числе, и магическая уж точно не выдержит. Простого решения, как все сделать быстро и без потерь, не просматривалось, но я продолжал размышлять и думал так громко, что меня услышал малыш. Словесно советовать он не стал, отправил мне несколько мыслеобразов. Я почесал в затылке, оценивающе взглянул на напарника. «Считаешь, это сработает?» Тот в ответ шевельнул усами. «Говоришь, что готов поучаствовать?» Малыш обнажил левый клык. «А если тебя подстрелят? Или, например, подпалят?» Пха громко зевнул и ударил хвостом по земле. «Ладно, попробуем. Но только заметь, не я это предложил, леди. Прошу прошения, что прерываю ваш спор, но у меня есть одно предложение». Вмешался я в разгорающуюся дискуссию трех чародеек. «Уверен, оно вам понравится. Самым сложным, как водится, стало просто шагнуть из укрытия. Первый шаг, он всегда самый трудный. Занести ногу над пропастью. Оттолкнуться от стенки. Отпустить спасительную веревку. Выскочить из окопа. Потянуть спусковой крючок. Дернуть чеку на запале. Нажать на клавишу «пуск». Сколько подобное ни случалось, всякий раз подсознание истошно вопило. Не надо. Назад уже не получится. Привыкнуть к этому невозможно, как невозможно избыть инстинктивный человеческий страх. Его можно только преодолеть. Через единственный шаг, который снова и снова, раз за разом становится первым. Дальше все проще. Практически на порядок. Мозг, мышцы, органы чувств, нейронные связи отрабатывают программу, заложенную опытом и многочисленными тренировками. Память тела бросает его на нужную траекторию, подсказывает, где ускориться, прыгнуть, притормозить, метнуться куда-нибудь в сторону и замереть, а то и вообще кувыркнуться и прикинуться трупом. Трупом я пока не прикидывался, но метался и кувыркался по полной. Под ливнем из стрел и болтов иначе не получалось. Каждый удачный выстрел, каждое попадание просаживало мою магическую защиту сразу процентов на 20, поэтому, хочешь не хочешь, приходилось вертеться. Тем более, что восстанавливать призрачную броню за вражеский счет я не мог, магией поодиночке, экономя энергию, дворцовые жрицы не били. Они рассуждали правильно, принимали мои экзерсисы перед дворцом за разведку боем и раскрывать свои истинные возможности не спешили. Энергией, чтобы держать защиту, меня подпитывала Ирсая. Задача, к слову, весьма непростая, если учесть увеличивающуюся с каждым шагом дистанцию и попрыгушки объекта. Причем, заклинания требовалось применять достаточно слабые и узконаправленные, чтобы били только в меня и никуда больше, иначе бывшая пленница рисковала раскрыть свое месторасположение и получить от засевших во дворце чародейка их клевретов что-то достаточно мощное. Защитный периметр здания, как она мне сама объясняла, будучи включенным внутри, всех, кто снаружи, обозначал законными целями, и даже королева в их списке исключением не являлась. По моей тушке властительница Лоранты промахивалась через два раза на третий, однако, хвала небесам, ее колдовство рассеивалось, не доходя до дворца. Отвечать ей, по крайней мере, никто пока не пытался, хотя, как мне кажется, не потому, что ее заклинания не замечали, а из-за того, что большую часть внимания процентов на 80 сидящие во дворце уделяли второму желающему попасть к ним в гости. И этот второй был гораздо шустрее первого. Тха носился по площади перед резиденцией королевы, как метеор, и вот в него из дворца палили не только стрелами, но и заклятиями. Правда, главные защитные контуры в этом случае не использовали, обходились собственной магией. Малышу прилетало достаточно, но, к счастью, еще не настолько сильно, чтобы убить или ранить. Природная ловкость помогала священному зверю уворачиваться от заклятий, природная магия помогала отбиваться от стрел. Однако чем ближе он подбирался к дворцу, тем труднее становилось проделывать то и другое. И, самое главное, даже прорвавшись к стенам, он все рано не смог бы преодолеть защитный барьер в одиночку и, мало того, становился в этот момент уязвимым. Если включать полководческие аналогии, Тха играл сейчас ту же роль, какую в военном искусстве отводит частям и соединениям, какие командующие армией или фронтом совершенно сознательно бросают в самоубийственную атаку, чтобы отвлечь внимание вражеских генералов от направления основного удара. Чаще всего почти все бойцы этих соединений гибнут, но в ретроспективе потери оказываются оправданными. Одержанная победа списывает любые грехи. Полководцы возводятся в статус героев. Погибшим воинам ставят памятники. Дипломаты обсуждают размер контрибуций, выплачиваемых проигравшими. Политики делят мир в свою пользу. Все, как всегда. Но мне как всегда не хотелось. Я должен быть добежать до здания первым, раньше, чем Тха. Последний рывок дался трудно. Меня приложили стрелами трижды, а напоследок еще и кипятком из окошка плеснули. Защита слетела, и если бы я в этот миг не коснулся слоя дворцовой брони, то мой путь в этом мире, наверное, тут же бы и закончился. Буднично и без всякого смысла. Обидно, но, что поделаешь. Жить или умереть, решили мгновение. Облако маг энергии собиралось неспешно. Существенно медленнее, чем арбалетный болт, летящий из ближайшего эркера. Я бы не смог от него уклониться, если бы не ударивший в спину воздушный кулак. Спасибо, Ир. Ни за что. Прошелестело в сознании. Осознать, что это и вправду Ирсая или мне просто почудилось, я не успел. Меня толкнуло вперед, защитный периметр продавился на всю глубину и мои руки, превратившиеся благодаря заемной энергии в огромные лезвия, за считанные секунды искромсали дворцовую стену в труху, вскрыли ее, словно консервную банку. Окутанный каменной взвесью, я шагнул внутрь, сплюнул тягучей слюной и, не глядя, швырнул остатком энергии, что клубилось перед глазами, влево и вправо, вверх-вниз, расплескивая требующую выхода силу на все, что не жалко. Вокруг полыхало пламя, рушились стены и перекрытия, взрывались один за другим заложенные в защитную вязь кристаллы сабри, истошно вопили заваленные камнями и сгорающие заживо люди. Мне было плевать, в эти мгновения я ощущал себя настоящим демоном смерти, вызванным в этот мир стараниями потерявших разум адептов. Из состояния транса меня вывел рык возле уха и удар лапой в бочину. А еще через миг на то место, где я только что находился, рухнула здоровенная глыба, так что если бы не малыш, меня проздавило в лепешку. Защиту-то, когда косплеил супергероя, я себе не поставил. Всю маг-энергию, что имелось, направил на разрушение, а новую так и не получил и выжил по факту лишь чудом да расторопностью Тха. Защитная пленка засверкала над моей головой, когда в кирпичный пролом влетел целый ворох заклятий, одно из которых я использовал для себя. Оборонительная система дворца еще действовала, но, брешь в ней я смог организовать презрядную. Против тех, кто внутри, она не работала. Первые наши заскочили внутрь сквозь пробитый проем секунд через 20 и тут же, не обращая внимания на висящую в воздухе пыль, разбежались по прилегающим залам и коридорам. Несколько жриц, окутанных призрачной дымкой, прикрывали вооруженных арбалетами и тесаками бойцов и раздавали команды, кому куда двигаться. Я было рванулся следом, но Тха остановил меня, прыгнув вперед и загородив проход. РРЖД. Припал он к земле и мотнул головой в сторону разбитой стены. Намекаешь, без королевы не справимся? Поднял я бровь. КРР Ливанец ПРР нравится, рявкнул малыш. Согласен, ответил я, чуть подумав. Наша общая спутница появилась в проломе спустя полминуты, в сопровождении Гринши, Фарьяны, десятка храмовых стражников и пары десятков гвардейцев. Живы, радостно дернулась она в нашу сторону, но сразу же осеклась, хорошо понимая, что такие эмоции властительницы Лоранты выказывать сейчас ни к чему. Все-таки люди кругом, не поймут, все в порядке, пресветлая, отрапортовал я, почтительно поклонившись. Задание выполнено. Часть внешней защиты отключена. Проходы вглубь здания зачищаются. Благодарю, мастер Краум, кивнула Ирсая. Передайте свой пост десятнику Линту и следуйте вместе с Тхаа за мной. Нам надо добраться до тронного зала. Все главные мятежницы там. Так точно, пресветлая. Мы их возьмем, обещаю. До тронного зала мы добирались около получаса. Могли бы гораздо быстрее, но королева снова включила режим максимального гуманизма. И вместо того, чтобы прокладывать себе дорогу огнем и мечом, бойцы с чародейками делали все, чтобы обходиться без жертв. В принципе, получалось нормально. Рядовые солдаты, поняв, что периметр прорван и сопротивление бесполезно, складывали оружие практически сразу. Со жрицами выходило по-разному. Некоторых уговаривали, некоторые упорствовали и швырялись заклятиями. В таких случаях королева лишь удрученно вздыхала и смотрела на нас с малышом. Мы дружно брали под козырек и быстро решали проблему. Надевали на изумленных волшебниц антимагические браслеты и сдавали их под охрану храмовникам. Без силовой поддержки обычных бойцов эти дамы не для меня, ни для Тхаа опасности не представляли. Двери, ведущие в тронный зал, оказались прикрыты дополнительным слоем магоброни. Штука довольно серьезная, но лишь при одном условии. Если ее защищают не только магией, но и сталью. «Мастер Краум, вы можете обеспечить проход?» – спросила Ирсая, остановившись за 10 шагов от дверей. «Легко, моя королева». Я подошел к плотно закрытым створкам и попросту смел с них всю магию. «Спасибо, мастер», — наклонила голову женщина. «А теперь будьте любезны, отойдите чуть в сторону. Я хочу лично переговорить со жрицей Дамирой. Не смею мешать», — отвесил я церемонный поклон, затем отшагнул от дверей, и в то же мгновение их вышибло из петель зарядом зеленого пламени. Глава 24. «Всем добрый вечер», — королева переступила упавшие двери, стряхнула с ладони древесную пыль и обвела взглядом зал. «Не вижу восторга на лицах. Неужели не ждали? Какая досада!» Мы с Тхаа скользнули следом. Негоже оставлять даму совсем без охраны, даже если она решила просто пообщаться с подругами. Последних в большом помещении обнаружилось трое. Уже упомянутая нашей спутницей верховная жрица Дамира и две ее ближайших соратницы. Красная Чили и желтая Жайла. Они стояли вплотную друг к другу в паре метров от трона, перекрывая дорогу, словно еще надеялись не пропустить законную королеву к символу ее власти в Лоранте. Всю троицу накрывал плотный кокон магозащиты. «Все-таки ждали», — усмехнулась Ирсая, когда у них между пальцами заискрились яркие огоньки. «Малыш, не спеши», — вскинула она предупреждающе руку. «Мне они не опасны». Тигрокот недовольно рыкнул, но подчинился. Клацнул когтями по мраморным плитам и спрятал их в расположенные на лапах подушечки. Мне прятать ничего не понадобилось. Лук висел за спиной, меч из ножен я не вытягивал, но руку с эфеса пока убирать не стал. На всякий пожарный. Вы и вправду решили проверить, как действует ваша клятва на верность. Изогнула бровь королева. Жайла, стоящая слева от черной, дернулась в сторону, огоньки в ее пальцах погасли. Всем сдавшимся гарантирую жизнь. Буднично сообщила Ирсая. «Сдаюсь», — вздохнула волшебница в желтой маске и шагнула из кокона. «Дура», — процедила сквозь зубы Дамира. «Я тоже сдаюсь», — скороговоркой проговорила красная и последовала примеру подруги. «Две дуры», — уточнила верховная. Королева махнула сдающимся жрицам рукой, указывая, куда идти и что делать. Спустя полминуты обеих вывели из тронного зала под белые рученьки стражники предгорного храма, а к нам присоединились Фарьяна, Гринша и десяток бойцов, вооруженных луками и арбалетами. В целом, довольно разумно. А то ведь, кто знает, что там в загашнике у этой змеюки Дамиры. Ведь, как известно, от загнанной в угол крысы можно ждать все, что угодно.